Глава 19. Максимилиан. Я не помню, когда нам было так хорошо вместе. Мы провели всю ночь на маковом поле наедине друг с другом, чего у нас никогда не получалось раньше. Дева бегала среди ярких цветков, кружилась в свете фар. А я сидел на крыше пикапа и смеялся над ее непосредственностью, упивался этим чувством свободы и счастья. Белое платье и черные вьющиеся волосы мелькали и исчезали. Она пела что-то смутно знакомое из детства. Наблюдать за девушкой, искренне желать стать частью ее жизни, являться тем, кто каждый день будет делать ее счастливой. Именно об этом я думал. Устав бегать, она упала прямо в гущу цветов, спрятавшись от меня. И я испытал что-то другое. Страшное, гнетущее и пугающее. Одиночество. Ощущение того, что однажды она может исчезнуть, и тогда я снова вернусь к своему унылому образу жизни. Обыденности. Дева будто чувствовала меня. Она приподнялась, почти ослепнув от яркого света. Прикрыла лицо ладонью и позвала меня к себе. Я спустился к ней и лег рядом. Девушка тут же положила свою голову мне на грудь и принялась рассказывать страшные истории о том, что в маковом поле можно уснуть и не проснуться. Ее тихий смех, версии, почему такое бывает, размышления и все на фоне красивых красных цветков. Я целовал ее красные губы, пока рассвет не окрасил небосвод и не наступил новый день. Это была лучшая ночь в моей жизни. Зачем тщательно прятали свои раны и обиды друг от друга? Чем больше мы делились всем произошедшим с нами за эти годы, тем сильнее проворачивали нож в своей груди. Мы были отражением тех, кто тянул нас вниз, самими собой. И все же она избегала главного. Но я терпеливо ждал. Возможно, я даже уснул на пару часов, когда, наконец, излили свои души, полностью опустошив бездонный сосуд воспоминаний. И, как мне показалось, узнали все самое важное и значимое. Наши родители лишь однажды не ошиблись, когда собрались поженить в будущем двух детей, сидящих в колясках. Аккумулятор на моей машине сел. Дева спала на моей груди и не собиралась двигаться. Маленькая итальянка бурчала, что я жестокий тиран и не даю ей отдохнуть. Может, так и было, но жужжащие насекомые, проснувшиеся раньше, летали над нами и беспокоили. Я не могу спать в таких условиях, поэтому беру девушку на руки и несу по той самой пыльной дороге, на которой ее встретил, к нашему дому. Дева даже не утруждает себя тем, чтобы держаться за мою шею. Расслабленно повиснув, она сладко сопит. Мне нетрудно нести ее, и расстояние терпимое. Поэтому, не торопясь, я добираюсь вместе с ней и пинком открываю двери, чуть не пришибив орущего во всю глотку кота. Он, видимо, решил, что его бросили, терся об ноги и мешал идти в комнату. Я мешкал, куда именно ее положить. На свою кровать, на случай, если вдруг сам лягу. Или на ее. Скорее всего, выбрал бы второе. Но ключа нигде не было. Закрытая дверь решила за меня. Аккуратно разместив девушку, я пошел кормить кота и проверить, все ли в порядке с поливом. На то оно и утро, чтобы работать. В кухне царил невообразимый хаос. Погрызенный хлеб миллионами крошек валялся на полу. Распотрошенный пакет со сладостями, следы лап на стеклах и вкрапления шерсти прямо в кувшине с водой. Но при всем этом нетронутый корм. Строго смотрю на Зака. Он виновато орет, трясет хвостом и грызет деревянную ручку на кухонном гарнитуре. Шлепаю ему по ушам, прибираюсь и отправляю на улицу. Пусть охладится и придет в себя. В прихожей разбросана вся обувь, пожеваны шнурки и носики босоножек девы. Если она его не отшлепает, это сделаю я. Неужели один кот способен навести такой бардак? На улице начинаю ходить между рядами высаженного винограда. В некоторых местах засорились поливочные оросители. Прокручиваю их и устанавливаю назад. Закончив с проверкой, я подхватываю кота на руки и хочу уже вернуться. Но мальчишка-почтальон уже катится с горки прямиком в мою сторону. Надо хоть поблагодарить его, угостить чем-то. В холодильнике лежали сладости, ждали своего часа. Шоколадно-миндальные шарики. Их очень любит Дева и все деревенские дети. Я замер, понимая, насколько очерствел. Погрузился в самого себя и забыл, как это приятно угощать. Ведь раньше каждый мог попросить еды и получить сладость просто так. «Сеньор Димаджо, доброе утро! Там ваша машина стоит на дороге. Я снял номера на всякий случай, чтобы не угнали», – пищит мальчишка, спрыгивая с велосипеда и бросая его на брусчатку. «Утренняя газета и ваш журнал, и вот это!» Вытаскивает из кожаной сумки, висящей на его шее, и передает мне идентификационную табличку. «Доброе утро, Лука!» Улыбка дается мне с легкостью. «Не так, как раньше. Ты, кажется, очень внимательный парень!» Ребенок опешил. От этого мне стало еще противней от самого себя. «Да!» – несмело отвечает он, поднимает свой велосипед и пятится. «Не уезжай, пожалуйста. У меня есть для тебя кое-что!» В дверях я сталкиваюсь с Девой. Она сонно щурится, соображая, что к чему. «Я возьму конфетки и сегодня чуть позже приготовлю еще для тебя». Целую ее в щеку, передаю ей то, что у меня в руках, и быстро иду в кухню. Собрав целый пакет сладостей, чувствую себя бабу Натали. Мы снова сталкиваемся с Девой, теперь в коридоре. Она проносится мимо меня, прямиком в мою комнату, даже не извинившись. Нахмурившись несколько секунд, пытаюсь понять перемены в ее настроении, но выхожу к ребенку. «Это тебе поделись с родителями и друзьями, на всех хватит. И много не ешь, уши отвалятся». Щелкаю ему по ушным хрящам, удерживая велосипед, пока он заталкивает все в свою сумку. «Спасибо». Он замешкался, поправляет поехавший от веса ремень и жует губу. «Сеньор, а вы больше никогда не будете кормить по выходным нуждающихся?» «Я прошу прощения, но, так и не заканчивая предложение, ком застрял в горле. Брюнетка вихрем выскакивает из дома, успевая перехватить ее на глазах у мальчишки. «А ты куда собралась?» Будто не в себе, Дева осматривается, затем еще крепче сжимает журнал в руках и обмахивает им покрасневшие щеки. «Хочу...» – смотрит на ребенка, затем снова на меня, лихорадочно придумывая ответ. «Я поехал!» – отзывается пацан и быстренько уезжает с глаз долой. Я все еще удерживаю девушку напротив себя, пытаясь понять, что происходит в ее голове. Она, наконец, растягивает губы в улыбке и проводит свободной рукой по растрепанным волосам. «Нам же нужна машина, ведь так?» Наконец произносит она. «Подумала, что было бы неплохо взять у твоего отца аккумулятор». «В 6 утра?» – уточняю я. «И прям сама дотащишь?» «Не привязывайся к словам. Мы могли бы позавтракать в городе». «Откуда такая прыть?» Вытаскиваю помятый журнал, зажатый подмышкой, и разворачиваю первую страницу. «Что именно тебя так напугало?» Она уставилась на заглавные буквы, обещающие шокирующую новость в ближайшие дни. Затем переводит взгляд на поле с какой-то неведомой тоской. «Хотела попасть в новости в связи с нашим венчанием?» Снова спрашиваю, стараясь выудить ответ. «Да», — слишком оживленно говорит она. «Ты мне в этом не помощник, поэтому дай его сюда». Выдергивает журнал назад и убирает от себя мои пальцы. «Так и есть», — подтверждаю я. «И все же хочу позавтракать вне дома», — решительно говорит она, делая шаг вперед. «Меня беспокоит то, что ты не хочешь даже выслушать мое мнение на этот счет». «Засиделась. Хочу небольших перемен, увидеть город, может, даже пару сувениров купить родителям». Машет мне журналом и продолжает удаляться в сторону дома моего отца. «Тебе должно быть интересно». Даже если и так. Какого черта я там забыл? За компанию. Последний день холостяцкой жизни, кричит она в ответ и начинает взбегать на холм. Устало сажусь на скамью. Не понимаю, когда уже закончится фарс? Вспоминаю, как меня вчера достал Джина. И что, скорее всего, он сейчас в доме отца. У меня простреливает в виске ноющая боль. Он ходил за мной по пятам, постоянно говорил, напоминал и убеждал. Судя по его поведению, все выглядело так, будто человек старается увести меня от сути чего-то очень важного, лежащего прямо перед моими глазами. Само собой, нет дыма без огня, а тут еще ночь в маковом поле. То есть даже сейчас, когда она могла бы лежать со мной в кровати и думать о предстоящем венчании, девушка носится с журналом и идеей съездить в ресторан. Я прислушиваюсь, вдруг заведется машина или понадобится помощь, но меня все еще окутывает тишина с редким щебетанием птиц. Лука, его семья, да и многие другие каждый день получали свою тарелку супа, крендельки и лимонад. Я старался не обходить проблему голода, частенько был организатором ярмарок и праздников для них. Перечислял деньги для детей и нуждающихся. Мне всегда хотелось показать хороший пример, чтобы он стал заразительным. Позже присоединились бизнесмены. И они поддержали меня и мою идею. Только веревка долго не вьется, и мои благие намерения канули в лету. Не хочу снова напоминать себе, из-за кого. Я уже не злюсь, не переживаю, но осадок сидит прямо в груди. Мне нужно время. Послышались звуки заводящейся машины, и я снова улыбнулся сам себе, как идиот. Дева явно пыталась растолкать моего отца, а в такую рань это практически невозможно. Легче стащить ключи, как в былые времена. К моему удивлению, скатывающаяся машина принадлежала моему отцу, но за рулем сидел другой человек. «Сынок!» – послышался голос моего будущего тестя. «Садись, поедем прокатим назад твою старушку. Разберут еще на кусочки. Станется с них». «Я потом все сам сделаю», – отмахиваюсь. Дева сошла с ума. «Будить своего отца и отправлять мне на помощь». «Садись! Может, я хочу поговорить с тобой о венчании?» – кивает головой, призывая меня подняться. «Не вынуждаю тебя упрашивать. Сочту за оскорбление». Не понял еще одну вещь. Настойчивость – это семейная черта Дель Сарта. Мы, Димаджо, упрямые и твердолобые, а родственники моей будущей жены как лом. Против него не попрешь. Сажусь в салон, колеса мягко катятся по дороге. И мужчина словно воды в рот набрал. «Я правда могу сам справиться», – говорю ему, устало растирая лицо. «Возможно. Но когда есть на кого рассчитывать, не отказывайся. Пока помогают, принимай. Дают – бери», – строго говорит ее отец. «Жаль, что я не смог в правильном смысле донести до Джина некоторые вещи. Ведь когда у ребенка в черепе вместо мозгов веревка, удерживающая уши, надо хотя бы научиться внимательно слушать и запоминать», – досадно хмыкает. «Вот родится у вас сын, постарайся донести мои слова». Мне пришлось повернуться к нему и перестать зевать. «Если вы думаете, что мы ночевали и что-то произошло...» «Да может и лучше, чтобы произошло. А так, что вас удержит рядом?» Мы приезжаем на место. Я выскакиваю с салона и помогаю вытащить из его машины аккумулятор. «Разве не вы выгоняли меня из комнаты девы, начиная с моего десятилетия?» Ставлю клеммы и показываю ему... заводить машину. Громко засмеявшись, мой будущий тесть делает то, о чем я его попросил. И моя машина тут же начинает тарахтеть в унисон с внедорожником. Мужчина становится рядом со мной, закрывает капот и ждет, когда установлю свой аккумулятор. «Гонял, Максимилиан, еще как! Может, поэтому таким хорошим человеком ты вырос? Честным?» «Деву я не гонял», — хмуро смотрит на свои ладони. «И не бил. Но, думается мне, угол был бы неплох в некоторых моментах». «Она милая, умная и очень талантливая», — говорю я, показывая ему на свою машину. «Вот ум, да. Львиная доля досталась ей, впрочем, как и множество других качеств. Не всегда хороших, рассуждая, говорит он. «Вы чем-то похожи, только жаль, что импульсивный. В жизни надо ко всем ситуациям подходить спокойно, рассудительно и не торопиться», заключает он. «Давай, следом за мной. Если что, сигналь».